Иногда, если мы попадали в пробку, поездка занимала больше 45 минут. Пробки возникали обычно из-за велосипедистов и телег. Но однажды вечером наша машина застряла на улице во время страшного ливня. Я сидел на заднем сиденье Мерседеса, плывшего посредине потока, широкого, как китайская река, и уже не надеялся на то, что мы сможем выбраться. Я размышлял о том, что закончить 25-летнюю карьеру оперного певца вот так было бы забавно. Наконец помощь пришла, и нас спасли. Мы перебрались в другую машину, вернулись в гостиницу и переоделись во все сухое. Удивительно, что я не простудился. Может быть, меня спасла жара? В дни, когда не было репетиций, я наносил визиты по плану документального фильма. Когда я давал мастер-классы для молодых китайских студентов-вокалистов, то удивился, как много людей изучает здесь западное оперное мастерство. У некоторых были очень хорошие голоса. Все серьезно относились к занятиям и внимательно прислушивались к моим замечаниям. Студенты были жизнерадостны, добродушны и благодарны мне даже за критические замечания. Однажды меня повезли в китайскую оперу. Это совершенно фантастическое зрелище. Актеры разодеты в сложные костюмы и сильно загримированы. Их пение для нашего слуха звучит напряженно и искусственно. Для них же эта музыка так же прекрасна и выразительна, как Пуччини для итальянцев. Традиция китайской оперы была интересна для меня, ведь я сам провел всю свою жизнь в опере. А что касается этой музыкальной формы, то я знаю, что некоторые люди в Европе и Америке нашу оперу тоже считают странной и искусственной. Китайцы специально для меня поставили несколько сцен в костюмах и гриме. Когда выступление окончилось, я поднялся на сцену, чтобы поздравить певцов, и, повинуясь какому-то порыву, спросил, можно ли мне тоже попробовать. Я и не представлял себе, во что ввязался. Ведь знал же, что это будет сложно, но не думал, что потребуется 4 часа, чтобы наложить грим и надеть на меня один из костюмов. Но раз начав, не мог остановиться. Честно говоря, я заинтересовался всем этим и не хотел отступать. Когда я был готов, то выглядел как страж, охраняющий от злых духов вход в храм. Мы вышли на подмостки и сыграли сцену. Китайские артисты пели свои арии для меня. Потом я пел им в ответ. У меня хороший слух и, думаю, неплохая мимика. В ответ на их пение я импровизировал в их манере. Мне казалось, что это звучало как китайская опера. Когда же я смотрел фильм, то не смог разобрать, какой из певцов я. Мое лицо было в черно-белом гриме, а головной убор делал меня похожим на принцессу Турандот. Фильм, снятый в Китае Давидом Сажем, шел потом в кинотеатрах под названием «Далекая гармония». Он получился очень красивым и был сделан с большим мастерством и воображением. Конечно, фильм передал дух необычных приключений, пережитых всеми нами в Китае. Для одной сцены меня попросили поехать на площадь Тяньаньмэнь, чтобы снять эпизод в этом замечательном месте. Конечно, куда бы мы ни приезжали, вокруг черного Мерседеса собирались толпы. Но люди всегда были вежливы и дружелюбны. Всякий раз, когда меня вдруг окружали китайцы, мне доставляло удовольствие общение с ними. Для эпизода на площади Давид попросил меня что-нибудь придумать. Я ответил, что это просто. Буду ездить на велосипеде. Давид удивился. Но я объяснил, что обожаю ездить на велосипеде и всегда делаю это дома в Пезаро. Несмотря на свой вес, я совсем неплохой велосипедист. Один из операторов остановил проезжавшего мимо студента и показал жестом, что ему нужен велосипед. На мой вопрос, как ему удалось уговорить студента дать велосипед, оператор ответил: «Я дал ему $5. За $5 он отдал бы мне даже свою бабушку». Когда я сел на велосипед и стал ездить по площади, то испытал удивительные чувства. Кататься на велосипеде в самом Китае, на его самой главной площади Тяньаньмэнь. Потом поехал дальше. Увидев, что Дэвид с компанией не успевают за мной, я помчался быстрее. Им был нужен всего один кадр, но я уже вошел в раж. Все стали гоняться за мной, пытаясь стащить с велосипеда. Мы уже опаздывали в другое место съемок, и весь график работы был нарушен, но я получал такое удовольствие, что мне было море по колено. Позже мне сказали, что когда я на велосипеде умчался вперед, моего переводчика, господина Ву, чуть не хватил удар. Нам объяснили, что он отвечал за мою безопасность перед Министерством культуры, и когда увидел, что я умчался в город на велосипеде один, ему стало плохо. Но ничего страшного не случилось, и мой побег одиночки в Китае окончился благополучно. Каждый день, когда были репетиции, у меня всегда оставалось время для чего-то нового и увлекательного. Моя семья тоже прекрасно проводила время в экскурсиях по городу. Дочерям захотелось съездить на братскую могилу, где похоронено 1000 солдат, они где-то читали о ней. Сначала им ответили, что это слишком далеко от Пекина. Но потом нам позвонили и сказали, что выделили 2 самолета для тех, кто хочет посетить это примечательное место. Типичный случай проявления внимания со стороны наших хозяев. Пока одни так чудесно проводили время в Пекине, посещая разные места, знакомясь с людьми и осматривая достопримечательности, у других возникали проблемы. По непонятной причине на таможне задержали наше акустическое оборудование, и техники никак не могли его вызволить. Во время репетиции, когда Дэвид и его команда начали снимать, вошли какие-то китайцы и сказали, что съемки репетиций запрещены. Создатели фильма были поставлены в тупик. Они объяснили, что специально приехали из Америки, чтобы снять этот документальный фильм, и как важны такие кадры. Китайцы сказали: нет, запрещено и все. Наш продюсер спросил, можно ли решить эту проблему с кем-нибудь еще. Тогда киногруппу пригласили в специальную комнату в театре, к человеку, сидевшему как император на небольшом возвышении и беспрестанно курившему. Именно он все решал. Казалось, он не хотел менять своего решения, но в то же время вроде бы изменил его. Просто операторы продолжали снимать фильм, а он ничего не говорил. Еще одна критическая ситуация возникла, когда дирижер Эмерсон Бакли сказал, что генуэзцы забыли взять гитару и аккордеон, которые требовались для второго действия богемы. «Может быть, в Китае найдутся аккордеон и гитара?» — спросил я Эмерсона. Со временем их, конечно, нашли, но мелочь, которую дома можно решить за 5 минут, здесь вырастала в целую проблему. По вечерам я чаще всего обедал в номере. Так как каждый день был заполнен встречами, общением со множеством людей, плюс еще репетиции, то к вечеру я мечтал только об отдыхе в кругу семьи и друзей. Иногда по вечерам, когда еще оставались силы, я спускался в большой буфет, который в это время открывали для нас в гостинице. Оказалось, что китайская пища, которую там предлагали, не нравится многим, особенно итальянцам, которым часто нравится только собственная итальянская кухня. Однажды я вошел в буфет и увидел, что за столиком сидит молодой баритон из Рима. В одной руке у него был крекер, в другой — бокал с апельсиновой водой. У него был такой несчастный вид, что я пригласил его к себе на спагетти. Мне стало ясно, что многие соскучились по привычной еде. И вот каждый вечер я стал приглашать к себе по очереди кого-нибудь на обед. Особое внимание при этом обращал на исполнителей главных партий. Им больше других нужны были силы. Надо мной сначала подтрунивали, что я привез из Италии продуктов и поваров гораздо больше, чем нужно, но позже многие этому радовались. Мне нравилось обедать внизу в буфете вместе со всеми, кроме того, не хотелось, чтобы хозяева думали, что я отказываюсь от их пищи. Как-то вечером я послал наших поваров на кухню, чтобы они показали китайским поварам, как надо готовить макароны. В другой раз мы устроили состязание с режиссером Романом Терлецким и кое-кем из певцов, кто больше выпьет пива. Потом мы начали петь, и получилось соревнование с несколькими хористами из Генуи. В Генуе сильно влияние коммунистической партии, и некоторые генуэзцы из труппы были коммунистами. Они пели партизанские песни, чтобы выразить свою солидарность со служащими отеля. Настроение в буфете обычно было веселым. Однажды, заканчивая обед с моей сестрой Лелой и несколькими друзьями, мы почувствовали себя такими счастливыми, что запели итальянские песни. Официанты прекратили работу, послушать нас вышли из кухни повара. Когда мы кончили петь, они зааплодировали, а затем произошло что-то невероятное. Один из поваров запел китайскую песню. Все смолкли. Мы пели свои песни все вместе, а он пел один. Подумалось, может быть, остальные подхватят? Нет, он пел совсем один. Мы ждали, что песня вот-вот закончится, но она все продолжалась и продолжалась. Кое-кто из моих друзей уже стал разговаривать, я их остановил. Нас все больше завораживал этот замечательный концерт. Юноша дошел до какого-то места, забыл слова и расхохотался. Остальные тоже. Пение продолжалось. Это было захватывающее представление. Зал был совершенно зачарован незнакомой музыкой. Восхищенный, я от души поздравил певца. Днем, находясь среди китайцев, я с удивлением узнавал, что многим, даже детям, известны названия опер, которые я записал. И юные, и пожилые протягивали мне кассеты с моими записями и просили дать автограф. В Китае оказалось, на удивление, много моих записей. Я спросил представителя London Records, находившегося в нашей группе, что, должно быть, они продают в Китае много моих кассет. Он ответил: «Не продаем. Ноль». Те записи, что я видел, все были с черного рынка. Мне жаль фирму London Records, заодно и себя. Ведь я не получал своих процентов от кассет, продаваемых на черном рынке. Но меня поразило другое. Молодые китайцы прилагали немало усилий в поисках моих записей. Чтобы получить автограф, многие приносили также мою первую книгу, написанную совместно с Биллом Райтом. Она была, разумеется, на китайском языке и напечатана на скверной бумаге. Читалась она, естественно, по-китайски сверху вниз. Но это была моя книга, «Паваротти», «История моей жизни». Я подписал много экземпляров. Приближалась премьера «Богемы». Волнение все больше овладевало нами. Волновались и работавшие с нами китайцы. Толпа у театра, когда я подъезжал на машине, день ото дня, казалось, становилось все больше. Когда я ехал по улице, все больше людей махали мне рукой. Переводчик господин Ву держал нас в курсе событий и рассказал, что много билетов на наши спектакли роздано бесплатно тем, кого партия хотела поощрить. Но остались места и для продажи. Люди часами стояли в очереди за билетами, на улице торговали моей книгой и кассетами с моими записями. Наконец наступило 28 июля 1986 года, день премьеры «Богемы». Было так жарко, что я удивлялся, как еще держится грим на наших лицах. Но все прошло очень хорошо. Я испытывал необыкновенные ощущения, исполняя в Пекине перед китайскими зрителями свою любимую роль, которую столько раз пел за прошедшие 25 лет. Мне сказали, что многие рабочие были награждены билетами в театр за ударный труд. Они приехали на велосипедах сразу после работы, не успев переодеться. Как это было не похоже на обычную чинную атмосферу западного оперного театра. Так как я никогда прежде не пел в Китае и не говорил с теми, кто там бывал, то не представлял, как будет реагировать зал на мое пение. Мне было известно, что в Китае есть любители западной оперы, в частности, итальянской, но я считал, что ко мне потому проявляют интерес, что видели меня в концертах по телевидению. Людям было просто любопытно, а это совсем не значит, что им нравится западная опера. Со своей стороны, я ведь тоже хотел удовлетворить свое любопытство и увидеть китайскую оперу. Но я бы слукавил, если бы стал бешено аплодировать после ее окончания. Мне говорили, что публика в Китае спокойная и сдержанная, и предупредили, чтобы я не расстраивался, если прием в Пекине будет не таким теплым, как на Западе. Итак, я был готов к тому, что нашу богему примут не слишком горячо. Поэтому совершенно неожиданной оказалась первая реакция зала, когда я блестяще пропел верхнюю ноту в арии Рудольфа в первом действии. Зрители разразились аплодисментами. Ария еще не была допета, но они и не стали ждать ее окончания. Зал аплодировал так, словно опера окончена. Но вступил оркестр, аплодисменты смолкли, и я закончил арию. Во время исполнения оперы публика всякий раз взрывалась, как только я брал верхнюю ноту. Всегда приятно, когда зрители начинают хлопать даже в середине арии. Но особенно приятно это было здесь, ведь мы не знали, понравится ли пекинцам наша постановка. У нас не принято аплодировать во время исполнения музыкальной пьесы. Но китайцы не знают наших обычаев. Они реагировали самым естественным образом. Услышали что-то, что им понравилось, значит, сразу нужно выразить одобрение. Как только они понимали, что мы продолжаем петь, то сразу прекращали хлопать. В результате действие не прекращалось. Для артиста нет ничего хуже, чем вежливый аплодисмент. Конечно, шиканье хуже, но и вежливые аплодисменты не намного лучше. Не следует ли из этого, что хороши невежливые аплодисменты? Теперь о наших двух мими. Первой была Изо Дамика, второй — Каллен Эспериан. Обе пели чудесно. Мне понравился голос Каллен с самого первого раза, когда я услышал ее на конкурсе в Филадельфии, и, помню, сказал Герберту, «Вы должны ее послушать». Голос, как у Тебальди. Герберт тогда молча согласился. В Пекине же, послушав ее в партии Мими, Герберт подписал с ней контракт. Моя бывшая секретарша и ученица Мадлен Рене была Мюзеттой. Она тоже хорошо спела и сыграла свою роль. В этой поездке Мадлен познакомилась с итальянским журналистом, который прилетел с нами для освещения нашей поездки. Позже они поженились. Когда спектакль подошел к концу, зрители просто посходили с ума. Мы же все вздохнули с огромным облегчением. Ведь было потрачено столько сил и средств, чтобы приехать сюда. Мы были так взволнованы необычностью происходящего, что если бы ответом была простая вежливость, мы бы испытали огромное разочарование. Хорошо поставленная опера способна тронуть сердца. Но и зрители должны быть эмоциональны и чутки. Мы не имели представления об эмоциональности китайской публики. Оказалось, что она такая же отзывчивая, как в Милане, Париже или Нью-Йорке. Аплодисменты и крики одобрения на премьере сделали счастливыми труппу из 300 итальянцев и американцев. Через несколько дней состоялся мой сольный концерт. Зрители принимали меня так же тепло. Каждую верхнюю ноту они встречали овацией. Когда я пел на бис «О, мое солнце», то поразился, как принимают эту неаполитанскую песню. Можно было подумать, что прозвучал китайский гимн. Потом я говорил, что они аплодировали этой неаполитанской песне, как неаполитанцы, а может быть и горячей. По-моему, теперь в Китае о нас знали все. Однажды утром в гостинице нам сообщили, что мы приглашены к генеральному секретарю Коммунистической партии Китая господину Ху Яобаню. Наши китайские друзья особо подчеркнули, что это большая и редкая честь, которая оказывается даже не всем сановным особам, посещающим страну. После моей мальчишеской велосипедной поездки я и вовсе был удивлен, что меня считают сановной особой. Нас привезли на Мерседесе. Повсюду было много журналистов и телеоператоров. Господин Ху оказался невысоким человеком, приятным и мягким в обращении. Как многие официальные лица в Китае, он не выпускал изо рта сигареты. Обед был торжественный, присутствовало много официальных лиц. Мы с супругой чувствовали себя польщенными, оказанной честью, и получили большое удовольствие от этого приема. Когда-то в Модене, когда мы были молоды, влюблены и слишком бедны, чтобы купить автомобиль, то не могли и мечтать, что когда-нибудь будем сидеть в китайском дворце, и нас будут принимать первые лица страны. Для нас это был волнующий момент. Во время обеда господин Ху сообщил через переводчика, что приглашает меня спеть в зале Всекитайского собрания народных представителей. Мне объяснили, какая это большая честь. Этот зал, самый большой в Китае, он вмещает 10 тысяч человек. Здесь собираются руководители компартии и члены правительства, чтобы обсудить государственные дела. В зале у каждого места столик с микрофоном. Для китайцев этот зал — одна из самых важных достопримечательностей страны. Мне сказали, что я первый иностранный певец, который будет в нем выступать. И когда увидел, как господин Ву и госпожа Хуа удивлены и польщены, что их правительство оказало мне такую честь, понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Но у этого события была и оборотная сторона. Мы не ожидали ничего подобного, а в распоряжении у нас оставалось только несколько дней, чтобы вместо запланированного ранее обычного сольного концерта спеть один из самых больших концертов в закрытом помещении, которые мне когда-либо приходилось давать за всю мою артистическую карьеру. Ко многим проблемам прибавилась еще одна. Наша акустическая система, наконец, прошла таможню, но времени установить ее уже не хватало. Как правило, когда я даю большой концерт, требуются сутки, чтобы смонтировать акустическое оборудование. У нас же было всего 6 часов для установки его в огромном зале, не рассчитанном на музыкальные представления. К тому же китайские техники налаживали освещение и сказали, что наши акустики не должны заходить на сцену, пока они не закончат свою работу. Вот именно в таких ситуациях и возникали трения между нами и китайцами. И чтобы все уладить, требовалась большая дипломатичность с обеих сторон. Большой проблемой для нас и для китайцев были билеты. Их нужно было напечатать и распространить за несколько часов. Так или иначе, но все успели. Вечером я вышел из артистической во фраке, в белом жилете и галстуке. Прошел мимо техников, рабочих сцены, мимо госпожи Хуа, нашего руководителя от Министерства культуры, остановился, поцеловал ее на счастье в щеку и вышел на сцену. В зале передо мной сидело 10 000 китайцев. Оркестр аккомпанировал прекрасно. Публика на концерте была просто потрясающей. При каждой высокой ноте начинали хлопать, а в конце просто неистовствовали от восторга. Этот концерт стал одним из самых ярких впечатлений моей жизни, замечательным завершением наших необыкновенных 2 недель, проведенных в Китае. В тот же вечер мы вылетели в Европу. В Пекине меня всегда глубоко трогал прием китайских зрителей. Полагаю, что до этого я нигде не встречал ничего подобного. Они так добры, открыты и великодушны. В них нет ни зависти, ни национализма. Их отклик шел из самого сердца. Их души раскрывались нам навстречу. Конечно, звуки нашей музыки, безусловно, непривычны для слуха китайцев, но они воспринимали ее очень чутко. И это было не просто проявление интереса к другой культуре. Ничего подобного прежде я не испытывал, и меня это очень трогало. Оказывается, концерт транслировали по телевидению, и одновременно его смогли посмотреть 200 миллионов китайцев. Трудно себе представить такое, невероятно. Это было замечательное завершение нашей необычной поездки. Перед отъездом возник вопрос, что делать с кухонными принадлежностями, особенно с холодильником. Я решил подарить его нашему переводчику господину Ву, который был так добр и внимателен к нам все время. К нашему изумлению, он не принял подарок. Когда его спросили, почему, он ответил, что на его улице ни у кого нет холодильника, и соседи могут не взлюбить его за это. Мы подозревали, что дело не только в этом, но он отказался от холодильника наотрез. Кое-кто из моих друзей любит поддеть меня и говорит, что когда я отправляюсь в поездки по экзотическим странам, то мало что вижу, потому что всегда нахожусь либо в лимузине, либо в роскошном отеле. А отели и лимузины везде одинаковы. Как там лимузины в Венгрии, Лучано? Они не такие, как в Чили? В какой-то степени это утверждение справедливо, но я всегда стараюсь прорваться сквозь искусственный барьер, чтобы лучше узнать то место, где нахожусь. Иногда же, как в случае с господином Ву, жизнь страны сама прорывается ко мне. Китайцы — совершенно необычные люди, со своим особым менталитетом. Люди везде хотят жить лучше, так или иначе стремиться вперед. Мы, итальянцы или американцы, в большинстве своем стремимся иметь дом побольше, машину получше. Но китайцы другие. Хотя мне и говорили, что лет через 10 на улицах Китая будет полно машин, я не уверен, что они хотят этого. Да, они хотят лучшей жизни, как все люди, но, может быть, по-своему. Может, им не нужен ни новый дом, ни автомобиль. Как бы там ни было, поездка в Китай стала одним из самых ярких впечатлений моей жизни. Я, разумеется, не забуду ее. А если и начнет что-то забываться, у меня есть видеофильм «Далекая гармония», чтобы я мог вспомнить прекрасные места, замечательных людей и их сердечный прием. Правительство Китая еще не раз приглашало меня приехать вновь. Но я всегда отклонял эти предложения. Знаю, сколь бы удачной ни была следующая поездка, она никогда не будет такой удивительной, наполненной непредвиденными ситуациями, как в 1986 году. Такое в жизни не повторяется. Такое не случается дважды.